Глава 9. Южный ветер. Геральф давно уже стоял неподвижно перед дверью в комнату Бриско. Сперва его раздражал мерный храп Хрога. Ленивый бугай спал без задних ног, несмотря на строгие инструкции, но в конечном счете это было и к лучшему. Если бы Хрог бодрствовал, Геральф сразу бы отдал ему приказ, который держал в уме, поднимаясь по лестнице. «Разбуди мальчишку, одень и приведи ко мне на конюшню». Избавиться от Бриско для него проблемы не составляло. Неподалеку, четверть часа верхом, у него был на примете глубокий овраг, зажатый между острыми скалами. Немало трупов сбросил он туда под покровом ночи. Дальше с ними разбиралось всякое зверье. Сперва волки пожирали, что могли, потом налетали стервятники, после которых оставались только голые белые кости. Самую грязную работу он не собирался поручать Хрогу. Этот псевдозверь провел с мальчиком уже 3 дня и мог заортачиться или даже дать себя разжалобить, как дурак-охотник в сказке, пощадивший Белоснежку. Нет. Для такого дела у него был другой исполнитель, у которого рука не дрогнула бы сбросить тело Бриско в тьму оврага, как в свое время колдунья Бриц хранила тело его матери Ун во тьме моря. Можно сказать, семейная традиция. Нырок во тьму. Он улыбнулся от этой мысли, а потом, возможно, из-за того, что Хрог так храпел. Он не постучал в дверь сразу же, а прислонился к ней головой, да так и остался стоять, весь уйдя в свои раскаленные до бела мысли. Наконец, по меньшей мере через час, он беззвучно ступая спустился обратно и лег рядом с волчицей. Она не спала. Огонек догорающей свечи еще трепетал на круглом столике. «Кончено?» — спросила она ясным голосом, голосом человека, который все это время не спал, а бодрствовал. «Нет», — ответил он. Она повернулась, не веря своим ушам. Геральф был не из тех, кто меняет принятое решение. Неужели у него не хватило духа убить мальчика? Она присмотрелась. Ничего в его лице не говорило, я не смог. Напротив, оно дышало сдержанным торжеством, неким тайным самодовольством. Я придумал кое-что получше, волчица. Получше? Да. Мы оставим ребенка себе. Только услышав эти слова, она поняла, как страстно надеялась, сама в себе в том не признаваясь, что он это скажет. «Оставим себе». Она выждала несколько секунд, пока сердце не стало биться ровнее, и лишь тогда заговорила. «Ты хорошо подумал, волк. Если это ради меня, то не надо, прошу тебя. Это было бы ошибкой. Я знаю, как ты ненавидишь Халунда и весь его род». Ты убил отца. Уверен ли ты, что способен полюбить сына? Причем здесь полюбить, волчица? Я не собираюсь растить его, как растят детей на малой земле в тепле и неге. Я хочу сделать из него воина. Я хочу сделать из него самого бесстрашного и самого безжалостного из моих людей. Она придвинулась поближе. Лоб в лоб они сейчас были едины. Одно лицо, один помысел. «Какое-то наслаждение», — прошептал он, — «ведь он не знает, кто он. А я знаю. Ты только представь». Его голос был теперь чуть слышнее дыхания. «Ты только представь. Сын Ивана, внук Халунда, верный адъютант Геральфа. Их заклятого врага. Я сумею сделать его другим человеком, волчица. Я сумею разжечь тепленькую кровь, что течет в его жилах. Я хочу, чтобы он вырос жестоким воином, завоевателем. Я буду держать его при себе день за днем, формировать его, выковывать как оружие, часто наказывать, почти никогда не хвалить. Я... закалю его. Ты хочешь, чтобы он тебя боялся? Боялся. И в то же время боготворил, чтобы самым его заветным желанием было заслужить мое одобрение, малейший знак привязанности. Их губы соприкасались. Они говорили шепотом, как будто Бриско у себя наверху или еще кто-то мог услышать их речи, чудовищные, как они сами знали. «А мне ты позволишь любить его? Хоть немножко?» — спросила она. «Люби сколько хочешь, волчица. Будь с ним нежной, матерински заботливой. Я буду сталью, а ты бархатом. Поначалу ему необходима будет твоя нежность, чтобы выжить. Он еще маленький. Но когда окрепнет, он должен будет оторваться от тебя, чтобы стать мужчиной». Она поцеловала его, перебирая пальцами его волосы. «Как мы его назовем? Нельзя же оставить ему прежнее имя». «Ну, разумеется, нет». «Как его, говоришь, Бриско? Это имя для маленького мальчика, пухленького и ласкового, нет. Я хочу дать ему имя Фернир». «Фернир. Мне нравится. Это значит волк». «Да, чтобы он и вырос волком». «Фернир», — мечтательно повторила волчица, и оба умолкли, представляя себе, как это будет, когда эти два слога войдут в их жизнь. «Фернир, где ты? Поедешь с отцом на охоту, Фернир?» «Фернир, ты не озяб?» Потом Геральф заговорил снова, глядя в желтые глаза волчицы. «Однажды, когда дело будет сделано, когда он уже долго пробудет предателем, сам того не зная, когда он достаточно отвратится от своих, сам того не зная, а я стану слишком стар, чтобы он заставил меня за это поплатиться, вот тогда я скажу ему, кто он такой. И им всем скажу, всем на малой земле, смотрите на этого человека, хорошенько посмотрите, это он, сын Ивана и внук Халунда. Посмотрите, что я из него сделал. Посмотрите, что я сделал из того, кто должен был стать вашим королем». Ее губы свело судорогой. «Волк, я не знаю, восхищаться мне тобой или бежать в ужасе. Это уже не просто коварство. Это, знаешь ли, высокое искусство». «Когда они меня прогнали, я поклялся отомстить. Они думали, я угрожаю им огнем и мечом. Они это получат, но получат еще и кое-что похуже. Я им верну старицей унижение, которое от них перенес». Его трясло, давняя ярость годами не утихла. «Для начала мне хотелось бы...» Заговорил он, чуть успокоившись, правда... «Не знаю, возможно ли это. Может быть, я слишком многого хочу?» «Чего тебе бы хотелось, волк?» «Хотелось бы, чтобы он забыл все, что было до сих пор. Дом, где он рос, голос отца, ласки матери. Чтобы он был как... совсем новый. Что ты об этом думаешь?» Она помедлила с ответом. «Думаю... он может все забыть, если мы будем действовать с умом, если сделаем его жизнь у нас увлекательной и насыщенной». «Сделаем». «Тогда, пожалуй, — продолжала она более медленно, — пожалуй, да, со временем он забудет прошлое. Вот только...» «Что только?» «Только есть, боюсь, одно, чего он не забудет». Герлиф насторожился, сдвинув брови. «И что же это, волчица?» «Его брат. Они выросли вместе, как близнецы, ни на день не расставаясь за все 10 лет. Они неразделимы, волк. Я видела их вместе. Они как один человек. Неразрывная связь». «Посмотрим, волчица. Посмотрим», — прошептал Геральф, и в его голосе звучало предвкушение. Ему был брошен очередной вызов. Тем временем Бриско спал в своей комнате под крышей, свернувшись клубочком под одеялом, и ему снился плохой сон. Они с Алексом ехали на библиотечной тележке. Они катились по темной галерее, и он, Бриско, решив напугать брата, зажал его голову в ладонях и проговорил загробным голосом: «Скачи за луной на смерти верхом». Но Алекс не засмеялся. Тогда он разжал руки. Алекс обернулся, это был не Алекс, а какой-то незнакомый мальчик. И все. Ни чудовищ, ни мертвецов, ни убийств. Это был не кошмар, но все равно было страшно. Когда наутро Бриско открыл глаза, он увидел склонившуюся над ним белокурую женщину и почувствовал тонкий аромат ее духов. Нежный аромат, какого ему еще не доводилось вдыхать. «Ты поспал от души, вот и славно. Не озяб?» Она показалась ему настоящей красавицей, и он рассердился на себя за это. Красота ее была не такой, как тогда, в санях. Менее дикой, но не менее завораживающей. Он резко отвернулся, чтобы не видеть ее, не попасть под чары этих горящих желтых глаз и этой улыбки. Такой улыбкой... Нежно, чуть ли не умилённой, она одарила его на долю секунды 2 дня назад, когда правя упряжкой оглянулась на него. Но та улыбка словно сорвалась у нее против воли, о чем она тут же пожалела, а теперешняя, наоборот, не сходила у нее с губ. Даже не глядя, он чувствовал эту обращенную к нему улыбку и не хотел ее. «Понимаю, конечно, что злишься. Я бы тоже злилась на твоем месте, правда. Прямо рвала и метала». Последние слова она произнесла с некоторым оттенком юмора, за что Бриско просто-таки возненавидел ее. Можно подумать, она всего лишь сыграла с ним немного обидную шутку, которая скоро забудется. Ему захотелось ударить ее кулаком в лицо, чтобы заставить переменить тон. Однако он предпочел сохранять каменную неподвижность и молчание. «Я принесла тебе завтрак», — продолжала она, не давая себя смутить. «Думаю, сегодня ты... предпочтешь обойтись без затрапезников, так что оставлю тебя. Когда поешь, можешь выйти погулять. Ходи где хочешь. Собаки тебя уже знают, так что ты их не бойся. Ворота днем не запираются. Все окрестные земли твои. Ты свободен». Когда она вышла, оставила за собой благоуханный след, он оглядел комнату, которую накануне в темноте толком-то и не рассмотрел. Просторная, светлая, с высоким потолком. Мебели довольно мало, слишком большая кровать, платяной шкаф с зеркальными створками, на сундуке умывальный таз и полотенце. У окна стоял с завтраком стул, на котором ночью сидел Хрок. Он встал, медленно, словно нехотя, оделся. Из окна был виден парк, а дальше за стеной и решетчатыми воротами замерзшее озеро. Он смотрел на это все равнодушно, невидящим взглядом. Окно в задней стене было поменьше и выходило на еловый лес. На столе его ожидал завтрак. Краюха ячменного хлеба, масло на тарелочке и большая кружка горячего молока. Он заколебался. От голода сводило живот, а в то же время... хотелось показать этим людям, что он не унизится до того, чтобы принять от них что бы то ни было. В конце концов он отрезал от краюхи ровный тоненький ломтик и съел его, дочисто подобрав крошки. Вполне могут подумать, что он ничего не ел. Молоко он едва пригубил, и только ценой нечеловеческого усилия воли удержался, чтобы не отпить побольше. «Свободен». Она сказала, что он свободен. «Тебя хватают, бьют, отрывают от семьи, швыряют в сани, потом на корабль. Уволакивают куда-то на край света, в какой-то незнакомый дом, а оказывается, ты свободен». Он спустился по широкой, плавно изгибающейся лестнице, скользя ладонью по полированному дереву перил. На втором этаже двери апартаментов Геральфа и волчицы были закрыты, зато большой зал внизу был открыт настежь. Он поскорее прошмыгнул мимо и вышел наружу. Он поежился от холода. 2 огромных дога, игравших у стены, не обратили на него внимания. Слева тянулось длинное низкое строение, конюшня. Инстинктивно он направился туда. Может быть, в расчете на тепло, а может быть, ради простоты и невинности животных. Он вошел. От запаха сена и конской сбруи на душе стало как-то легче. По обе стороны чисто выметенного прохода тянулось два десятка денников. Лошади высовывали из них головы поверх невысоких дверок. Он пошел по проходу, разглядывая каждую. Одни были очень высокие и черные, другие поменьше, белые или гнедые, но все равно они были слишком большие и массивные, и он не решался подойти поближе даже к тем, которые сами тянулись к нему, напрашиваясь на ласку. Одна даже била в дверь копытом, словно звала его, но, поглядев вперед, больше он на них не смотрел. Там в конце прохода, привязанный к стене за недоуздок, стоял маленький, ярко-рыжий конь. Свет падал на него сквозь стеклянный люк и зажигал красноватым огнем его гриву. Только чулки у этого коня были белые. Все остальное, в том числе и хвост, и грива, того же удивительного пламенного цвета. Бриско подошел ближе, как завороженный. Конек почувствовал его присутствие и повернул к нему свою изящную голову. «Правда, красавец? Нравится?» Бриско так и подскочил. Женщина шла по проходу в костюме для верховой езды с седлом и уздечкой на руках. Она остановилась позади мальчика, и оба некоторое время смотрели на лошадку. А потом, странным, словно идущим из каких-то далей голосом, она продекламировала нараспев, смакуя каждое слово. «Однажды Бог призвал к себе южный ветер, зачерпнул из него горсть, бросил перед собой и сказал: „Иди, нарекаю тебя конем“. Смотри, мне это Геральт вчера подарил. У него нет еще имени. Как бы ты его назвал на моем месте?» Бриско, верный принятому решению, даже головы не повернул. Она принялась седлать коня. «Сегодня вечером перед сном», — снова заговорила она, затягивая подпругу, — «я зайду к тебе и расскажу, почему ты здесь, почему мы тебя приняли к себе. До тех пор ты не обязан со мной разговаривать, раз это тебе так неприятно. Погуляй, оглядись, оград нигде никаких нет. Можешь идти, куда вздумается. Если проголодаешься, ступай на кухню, это в подвальном этаже. Оттилия даст тебе поесть, сколько захочешь». Она взнуздала коня и пошла прочь, уйдя его в поводу. С порога оглянулась и весело бросила: «До вечера, фермер». Названный не своим именем, он ощутил это как удар. Не менее болезненный, чем те, что перепали ему от Хрога и оставили немало синяков у него на руках и на спине. Ярость и боль, всколыхнувшись, в нем подступили к горлу. «Меня зовут Бриско», — плакал он, оставшись один в конюшне в окружении огромных равнодушных лошадей. «Меня зовут Бриско». Он плакал и колотил ногой в стенку ближайшего денника. Когда стемнело, он вернулся в свою комнату, и если бы его спросили, как он провел день, затруднился бы ответить. Он вышел за ворота и пошел. Сперва до леса, который был позади замка, потом спустился к замерзшему озеру и обошел его кругом. Потом наугад отшагал по разветвляющимся и пересекающимся дорогам достаточно, чтобы понять, что так сбежать не получится. Куда бежать-то? Несколько раз ему навстречу попадались люди. Они только кивали и больше не интересовались им, даже не спрашивали, кто он такой. Главное, этот день был первым в его жизни опытом одиночества. Так странно было, что не с кем разделить все переживаемое. Если бы здесь у озера с ним был Алекс, они бы разгонялись и скользили по льду, бегали друг за другом, толкались, кричали. А так, один... Он только ступил на лед и сразу же вернулся на берег. Раз 10 у него в голове было готово сорваться: «Алекс! Алекс, смотри! Алекс, видал?» И слова застревали в глотке. Под вечер, умирая от голода, он вернулся домой. Неприветливая кухарка, ни слова не говоря, накормила его досыта тушеным мясом с картошкой. А на десерт дала какого-то густого, очень сладкого варенья, который он не мог не признать восхитительным. Потом он пошел в конюшню, где рыжего арабского конька все еще не было. Там и просидел дотемно на охапке сена. и, наконец, поднялся в свою комнату. Белокурая женщина сперва постучала. Он не ответил. Она тихонько отворила дверь, вошла и села на край кровати. На ней было платье нежно-зеленого бархата с широкими отворотами. «Она никогда не надевает одно и то же дважды», — подумал он. «Все-то ей к лицу». Тем не менее, он отвернулся к стенке, словно хотел спать, а она ему докучала. «Я обещала сказать тебе правду», — сказала женщина. «И скажу. Прости, если эта правда причинит тебе боль. Ты думаешь, что мы оторвали тебя от твоей семьи, но это была не твоя семья, равно как и мы. Они приняли тебя, когда ты был младенцем. Тебе еще и суток не было от роду, и они тебе об этом так и не сказали». «Это неправда!» — крикнул он. «Это неправда!» И зажал уши обеими руками. Она оставила его крик без внимания. «Ты на них совсем не похож. У тебя не такая форма носа, не такой рот, не такие глаза, руки, даже волосы. У тебя с ними нет ничего общего. Ты когда-нибудь об этом задумывался?» «Нет, никогда. Если бы хоть раз задумался, ты бы сам увидел, что ты не из них. Но это не должно тебя огорчать. Твоя новая жизнь будет куда прекраснее, вот увидишь». «Замолчите!» — снова закричал он. «Это неправда!» «Мы приняли тебя к себе», — начала она. «Вы меня украли!» — закричал он. «Украли! Я хочу домой!» «Мы тебя забрали, потому что ты достоин большего, чем имел. Я не хочу говорить ничего дурного о твоей приемной семье, но их мир был слишком мал для тебя, их горизонт слишком узок. Что-то мы у тебя отнимаем, но то, что дадим взамен, много лучше. Ты со временем поймешь это, Фернир». «Я Бриско!» — выкрикнул он, захлебнувшись рыданиями. «Бриско!» Она, наклонившись, положила руку ему на плечо жестом, задуманным как утешительным. Но он схватил эту руку и в бешенстве укусил. Любая другая женщина вскрикнула бы от боли и отдернула руку. Эта же не дрогнула и оставила свою на милость Бриско. «Кусай, дитя мое! Кусай, если тебе от этого легче!» Вне себя он снова схватил безвольно лежащую кисть и впился в нее зубами, впился глубоко, до крови. «Пусть ей хоть больно будет, пусть ей будет так же больно, как мне!» Он стискивал зубы, пока его не затошнило от металлического привкуса крови. Только тогда у женщины вырвался слабый стон, и он разжал челюсти. «Вот и хорошо», — сказала она, убирая кровавленную прокушенную руку. «Вот и хорошо». Потом встала, медленно прошла к двери и покинула комнату. Он подождал, пока звуки ее удаляющихся шагов стихнут окончательно, а когда встал и пошел к умывальному тазу, он прополоскал рот от крови, смыл с лица слезы, вытерся и лег обратно. Ему хотелось бы знать, будет ли Хрок сидеть с ним и в эту ночь. Хорошо бы. Но прошел, наверное, час, и ничего. «Убегу», — решил он. «Завтра пойду все прямо и прямо, как можно дальше, пока не встречу кого-нибудь, кто мне поможет добраться домой». Он уже засыпал, когда дверь тихонько приоткрылась. Это был не Хрок, а снова она. Волчица. Со свечой в руке. Она скользнула к постели и присела на корточки около изголовья. Рука у нее не была перевязана, от укуса остался только чуть розоватый след на белой коже и никакой крови. На безымянном пальце поблескивало тонкое колечко с вправленным в него сердоликтом. «Та арабская лошадка», — прошептала она. Он не открывал глаз, но выдал себя подрагиванием век. Она поняла, что он не спит. «Арабская лошадка, она теперь твоя. Слышишь? Я спросила Геральфа. Он сказал, подарок есть подарок. Делай с ним что хочешь. Так что я поймала его на слове и делаю, что хочу. А я хочу подарить коня тебе. Он твой. Твой больше ничей. Ты сможешь сам воспитывать его, скакать на нем, ухаживать за ним, кормить, дать ему имя. Как ты его назовешь? Ты пока еще не думал? На ответ она не надеялась и беззвучно, как тень, удалилась. Только и прошептала: «Спокойной ночи, мой мальчик», и закрыла за собой дверь. «Не хочу я ее, эту лошадь!» — бесился про себя Бриско. «Сама пусть катается!» Потом его закружил водоворот сменяющихся, как в калейдоскопе, в обрывках мыслей и впечатлений. Замерзшее озеро, они с Алексом на коньках, густое такое сладкое варенье, противный вкус крови во рту и, наконец, как образ тепла и умиротворения, маленький конек огненно-рыжей масти с ласковыми глазами. «Южный ветер», — подумал он, — «я назову его Южный ветер».